Глава 27. Снежным вечером Ростислав Евгеньевич Корнаков появился в Андреевке. Приехал он на зеленом «Оппеле», заднее сиденье было загромождено коробками с иностранными этикетками, зелеными мешками, новенькими детскими велосипедами. Он велел шоферу остановиться у казино. Яков Ильич из окна увидел машину и поспешил вниз, чтобы встретить важного гостя. На машинах приезжали только большие чины, а большими чинами для Супрановича были все офицеры. Однако из кабины вылез человек в гражданской одежде, добротном синем пальто на меху, с бобровым воротником шалью, в белых бурках и в пыжиковой шапке. «Господи! Григорий Борисович!» — заулыбался Яков Ильич. «А я уж думал, в Берлине, в этом Рейхстаге заседаете, с важными господами, а про нас грешных забыли». Яков Ильич стоял на пороге в меховой поддевке, которую оттопыривал живот. Толстое лицо лоснилось, глаза хитро щурились. Признаться, он ожидал увидеть Шмелева Корнакова в офицерской форме. «Хватит болтать», — оборвал его гость. «Где сын?» «Так ведь оба мои сына служат германскому фюреру», — придав голосу гордость, сказал Супранович. «Мне Леонид нужен». «Скоро заявится обедать», — сказал Супранович. «Прошу в заведение, для дорогого гостя найдется коньячок». Было морозно, и тугие щеки кабачика порозовели. Изо рта вырывался пар. Хотя и обидел его резкий тон Корнакова, он продолжал улыбаться посиневшими на холоде губами. Такая уж у него доля — во весь рот улыбаться важным господам-офицерам и угождать, подавать с поклонами на стол самое лучшее. Это они любят. Иначе теперь не проживешь. А накопившееся за день зло срывал он на безответной жене. На сыновей голос не подымешь. Семен — прорабом на строительстве базы, Ленька — правая рука коменданта. Внуки и те ни во что не ставят деда, лакейская должность не внушает почтения. Да бог с ними, лишь бы марки шли в карман, а спина у него натренирована гнуться еще с молоду, когда у купца Белозерского в приказчиках бегал. Только невдомек всем этим господам хорошим, что в глубине души Яков Ильич их тоже презирает. Повидал и пьяных, и дурных, и обморавшихся в собственном дерьме. Как и прежде, они уселись за небольшой стол в маленькой комнате, где Яков Ильич принимал личных гостей. Сам принес бутылку, закуски, минеральную воду. Но Корнаков был мрачен и чем-то сильно озабочен, даже коньяк не похвалил. Догадывался хитрый Супранович, какие мысли терзали его знакомца. Другом Ростислава Евгеньевича Яков Ильич и не пытался называть. Уж он-то знал цену их дружбы. Так ждал Корнаков германцев и не чаял, что проворонит жену. Подливая гостю в хрустальную рюмку и подкладывая закуски, Яков Ильич ждал, когда тот сам разговорится. И действительно, после третьей или четвертой рюмки Ростислав Евгеньевич заговорил. «Бабка-сова жива? А что ей сделается? Эту ведьму ни черт, ни бог к себе не спешит забирать. Нас переживет». «Полезная бабка», — туманно заметил Корнаков, выпил и, закусив шпротами, небрежно уронил. «Распорядитесь, чтобы немцы накормили моего шофера. Его зовут Вильгельмом. Кстати, пока посели его у себя». Когда Яков Ильич возвратился в комнатку, бутылка была почти пуста. Однако незаметно было, чтобы гость опьянел. Яков Ильич с завистью подумал, что хотя они и ровесники, Корнаков еще молодец, а он совсем развалина. Кроме желудка стала побаливать печень, и самое обидное, он почти в рот не берет, а по утрам в правом боку ноет, тянет. Вот он старается, добро наживает, дело разворачивает, а может быть, жить-то всего с гулькин нос осталось. Сыновья как чужие. Ленька тот еще сохранил в себе хозяйственную жилку, а Семену вроде бы ничего и не надо. И с Варварой у них начались ссоры после того, как он пошел работать на базу. До поздней ночи доносятся через перегородку их раздраженные голоса. «Коньячок у тебя добрый, Яков Ильич». Наконец помягчел гость. «Ты уж побереги его для ценителей. А наши друзья, они привыкли к эрзацам. Не знаешь, что это такое? Разве их шнапс можно сравнить с водкой?» «Офицеры те еще разбираются, а солдаты пьют, что дашь». «Водичку ты им водку не подбавляешь?» — усмехнулся Корнаков. «Московская скоро кончится. Что на стол подавать?» — сокрушенно заметил Супранович. «А ты наладь самогонный аппарат и гони из картошки и зерна», — посоветовал Ростислав Евгеньевич. «Сам говоришь, в водке они ни ухо, ни рыло». Яков Ильич понимал, что не водка и не его дела сейчас волнуют Корнакова, но сам начинать опасный разговор не захотел. В том, что про измену своей жены Корнаков уже знал, Яков Ильич ни минуты не сомневался. Как только увидел его лицо, так и понял. Наверное, потому и прикатил в Андреевку. И не домой скорее, а к нему Супрановичу первым делом пожаловал. «Пошли кого-нибудь за Ленькой», — распорядился Ростислав Евгеньевич. И тогда Яков Ильич смекнул, что Леньке достанется на орехи. Ленька должен был присмотреть за Волоковой Шмелевой. И коньяка еще бутылку. Пока Яков Ильич ходил в подвал за коньяком, Ленька сам заявился. Услышав за дверью громкий гневный голос Корнакова, Супранович поставил бутылку в закуток, а сам спустился вниз, где в казино ужинал шофер. Понемногу здесь собирались солдаты. Унтер-офицеры занимали столики. Вильгельм ел отбивную из свинины и запивал пивом. Яков Ильич знаками ему показал, что ночевать будет на втором этаже. Так, мол, распорядился Корнаков. Немец облизал жирные пальцы, улыбнулся и на ломаном русском языке ответил: «А там будет фрау». И руками показал, какую бы он хотел иметь фрау. Нинка Корнилова никак не подходила под этот размер. Где он им найдет фрау? Пригласить в казино Яков Ильич намеревался не Корнилову, а пышнотелую вдову бывшего начальника станции Евдокию Веревкину. Но Леонид отсоветовал. Она каждую субботу топит на огороде обросимого баню самому Бергеру, так что Дуня теперь важная птица. Когда же Супранович вернулся в маленькую комнату, Леонид и Корнаков мирно чокались рюмками. Яков Ильич поставил на стол сразу запотевшую бутылку. «Коньяк в холоде держать не следует», — наставительно заметил Ростислав Евгеньевич, разглядывая этикетку. «Это тебе не водка». «Батя, выть!» — попросил сын. Яков Ильич потоптался у стола. Как-то унизительно было чувствовать себя лишним. Но Корнаков тоже не стал его задерживать. Вздохнув, Супранович вышел. Однако дверь притворил неплотно и встал у щели. «Как же ты, сукин сын, допустил это?» — укорил Леньку Корнаков. «Сказал бы Бергеру». «Чтобы Ганс мне шею свернул», — оправдывался Леонид. «Он 2 метра ростом, силен, как буйвол». «Ах, Шурка, Шурка!» — скрипнул зубами Корнаков. «А, впрочем, все они суки. Под Тверью у меня была одна. Куда Шурке до нее? Что ноги, фигура, Афродита?» «Потому вы и не спешили в Андреевку», — вернул Леонид. «Надо было ее тогда взорвать ко всем чертям», — сказал Корнаков. «Мы пленных отбираем на базу», — заговорил Леонид. «Там они подземные склады строят. Чуть выдохнутся в расход. Этого добра тут навалом. Я смотрю, тебе должность по душе? Я на жизнь не жалуюсь». «А у вас какой чин теперь, Григорий Борисович?» — полюбопытствовал Леонид. «Чин-то большой, Леня», — ответил тот. «И денег в банке за границей достаточно. А вот тут...» Яков Ильич не видел, но понял, что Ростислав Евгеньевич постучал себя по груди. «Тут неспокойно. Пристрелить ее, суку? Или кнутом у комендатуры отстегать?» «Если разобраться, так она тут ни при чем», — помолчав, заговорил Леонид. «Ганс нахрапом влез к ней в дом. Попробуй с таким верзилой, повоюй. «Ну кто она мне теперь, Шурка-то?» — продолжал Корнаков. «В общем-то, пройденный этап. И брак наш недействительный. Был Григорий Борисович Шмелев, и весь вышел. Не возьму же я Александру Волокову в Париж или Палермо. Смешно?» «Она и не поедет», — вернул Леонид. «Руками и ногами держится за свой дом корову. Что ей Европа? Андреевка, вот и вся ее Европа. А мы с тобой, думаешь, нужны Европе? Побегут немцы из России, и мы за ними в припрыжку», — хрипло рассмеялся Корнаков. «А вдруг не возьмут?» «Немцы побегут из России?» — удивился Леонид. «В нашей жизни все, Леня, может быть. Умный человек должен быть готовым к самому худшему. К нам-то надолго, Григорий Борисович?» «К черту Шмелева Григория Борисовича!» — воскликнул тот. «Зови меня Ростиславом Евгеньевичем Корнаковым, понял? И скажи отцу, чтобы дал мне с собой еще бутылку. И кнут ременный». Яков Ильич отпрянул от двери и довольно проворно для его комплекции и возраста спустился с лестницы. То, что он услышал, оставило нехороший след в его душе. Красная с белой звездой на лбу лошадь неспешно шагала по заснеженному проселку. Легкие сани скрипели по мало наезженной колее. Снега в лесу еще немного, больше всего его в низинах, оврагах, там намело высокие сугробы. Андрей Иванович в овчинном полушубке и старой, с вытершимся мехом шапки, самим им сшитой из заячьей шкурки, сидел на охапке сена и задумчиво смотрел на голый, далеко просвечивающий лес. За спиной мешок с зимней поношенной одеждой, а также куль с перловой крупой, немецкие твердые, как камни, галеты — все это выдано ему Супрановичем для обмена на сало, масло, яйца, телятину. Перловка осталась еще с довоенных времен, когда Яков Ильич заправлял столовой, а одежду приносил в мешках Леонид. Как-то спьяну он признался, что заставляет людей перед расстрелом раздеваться, мол, им все одно в яму, а вещи еще могут пригодиться. Кроме одежды, Яков Ильич снабжал обросимого постельным бельем, ношенной обувью, ситцем, бязью и тюлем. Хотя это и претило Андрею Ивановичу, но с некоторых пор новую должность при кабачике он ни на какую другую не променял бы. В верстах в трех от Леонтьева Андрей Иванович заметил человека в зеленом ватнике. Тот стоял на обочине, прислонившись спиной к стволу осины. Серая солдатская шапка была сдвинута на затылок, в зубах свернутая из газеты цигарка. Тоненький сизоватый дымок вяло тянулся вверх. Когда сани поравнялись с осиной, откуда-то появился еще один человек с автоматом на шее. Так носили шмайсеры немцы. Человек широко заулыбался, приветственно взмахнул рукой. «Мы тебя второй день встречаем, отец», — сказал Дмитрий. «Не на государственной службе», — усмехнулся в густую, заиндевевшую бороду Андрей Иванович. «Вчера резал и разделывал Якову Ильичу Борова. Ленька откуда-то привез в коляске на мотоцикле». Он отодвинул сено и извлек серый мешок с заледеневшим кровяным подтеком. «Вот тут кое-что для вас сэкономил». «Есть что от Семена?» Приняв мешок и передав его человеку в ватнике, спросил Дмитрий. Андрей Иванович достал из-за пазухи скомканную бумажку с наспех набросанным карандашом-чертежом. «А если обыщут?» Разглаживая на ладони листок из школьной тетрадки, сказал сын. «Чего меня обыскивать?» — ответил старший Абросимов. «У меня документ с орлом и печатью. Езжай, греб твою шлеп, куда хочешь». «Как это?» «Аусвайс. А эту бумажку я вместе с Куревым держу». «Что бы мы без тебя делали, отец?» — улыбнулся Дмитрий. «Да, бывший директор молокозавода Шмелев к нам заявился», — вспомнил Абросимов. «Ночь пьянствовал у Супрановича, а утром пошел к Шурке. Что там было, никто не знает, а только Шурка теперь и чищеголяет по поселку в меховой шубе и белом пуховом платке, правда, синяк под глазом. Видно, Григорий Борисович Корнаков Кажется, его настоящая фамилия так, в большой части у немцев. Этого Ганса, Шуркиного полюбовника, Бергер на следующий же день прямым ходом отправил на фронт. Сдается мне, что Шмелев-Корнаков неспроста к нам пожаловал. «Ну, Шура Волокова», — покачал головой Дмитрий Андреевич. «Слава богу, Павел не в нее». «Не было бы беды с мальчишками», — озабоченно сказал Андрей Иванович. «Уж больно отчаянные они с Ватькой. Давеча полицаи весь поселок обегали, всех на ноги подняли, искали ящик с гранатами. Так я думаю, что это работа наших мальчишек». «Я с ними потолкую», — пообещал Дмитрий Андреевич. «Ленька Супранович грозился самолично пристрелить похитителей», — продолжал Абросимов. «Да, ночью устроили налет на квартиру Блинова. Все там перерыли, но вроде ничего не нашли». «Не забрали Архипа Андреевича?» Тот нажаловался Бергеру, заявил, что никакого концерта для немцев не будет, так комендант заставил Леньку извиниться перед завклубом. Чего он к Блинову прицепился? Он сейчас ко всем цепляется. Тварь! — сплюнул Андрей Иванович. Доберемся мы до него, отец. Что-то долго вы, братцы, раскачиваетесь, — упрекнул Абросимов. Пора бы уже наших лиходеев как следует встряхнуть. Думаешь, у нас руки не чешутся? — вздохнул Дмитрий. Пока нет приказа трогать Андреевку. За что же нам такая честь? — усмехнулся Абросимов. Как мать-то? — перевел разговор на другое Дмитрий. «Молится за всех вас Богу!» Андрей Иванович достал из кармана полушубка, завернутую в тряпку ржаную лепешку. «Забыл, греб твою шлеп! Угощайся!» Выслушав, что нужно передать на словах Семену, молча тронул лошадь, но сын остановил. «Ты хоть запомнил?» «На память пока не жалуюсь». Он сердито взглянул на сына. «Не избавите нас от сынка Супрановича! Мы сами его как-нибудь пристукнем». «Не чуди, отец», — крикнул вдогонку Дмитрий Андреевич. «Это уж наша забота, слышишь?» Широкая спина Абросимова загородила круп лошади. Немного погодя, вместе с клубками пара вверх потянулась струйка дыма. Андрей Иванович свернул самокрутку из крепчайшего самосада. «Дмитрий Андреевич, может, Супруновича казнить?» — подал голос до этого молчавший старший лейтенант Егоров. «У нас есть строгий приказ командира, никого в Андреевке не трогать», — сказал Дмитрий Андреевич. «Я бы сам Гриша этого выродка с удовольствием пустил в расход. У нас с ним еще старые счеты». Взвалив мешок с мороженым мясом на плечо, он первым направился по целине в лес. Егоров внимательно осмотрелся. Кругом тихо, даже сороки угомонились. Давно исчезли за белым холмом сани Абросимова. Холодный северный ветер приносил с собой мелкие сухие крупинки снега. Они покалывали лоб, щеки. Наст под валенками поскрипывал, значит, к вечеру мороз прибавит. Шагая след вслед за высоким грузным Абросимовым, Егоров с неудовольствием подумал: когда выпадет настоящий снегопад, из леса носа не высунешь, не только овчарки, каратели по следам смогут заявиться прямо в лагерь. Неужели всю зиму придется отсиживаться в землянках?